Он заговорщически шепнул мне, стоя у подножки вагона. «Знаете, это, наверное, с правительственных запасов, ведь еще война. Откуда ж такая роскошь? Я подозреваю оттуда. Как вы думаете?» Я не стал разочаровывать его, хотя шампанское мы с халдурды с превеликим трудом добыли у знакомых буфетчиц. Смеяться ли, пролить ли слезу умиления над этим взрослым ребенком, которому мнится, что он величина державного значения, как было и в горько-сладостном воспоминании о разговоре с Фадеевым. Саша так и сказал мне: «Мы все сделаем, Юра». Продолжая сопоставление генсека и нищего, сопоставление, понимаю, приемлемое не для всех, заключу: была логика, логика ломки в том, что отчетливо понимает табуреточность Бабаевского. Фадеев не только хвалит его. Сам нелогичный гнев, комически обращенный на невинного Липкина, говорит о внутренних усилиях убедить себя в том, что так и надо. А Леша... Сохранился потрясающий документ. Запись выступления Юрия Карловича перед коллегами-литераторами по поводу музыки Шостаковича. Вернее, по поводу спровоцированного Сталиным постановления об опере «Леди Макбет Мценского уезда». Это честный самоанализ. Да, честный. Как честно и ужасно то самое выступление на Первом писательском съезде. А может быть, еще ужаснее, потому что там Олеша расправлялся всего лишь с собой самим. Тут же начинается так. Когда я писал какую-нибудь новую вещь, мне, среди прочего, было очень важно, что скажет о моей новой вещи Шостакович. И когда появлялись новые вещи Шостаковича, я всегда восторженно хвалил их. И вдруг я читаю в газете «Правда», что опера Шостаковича есть сумбур вместо музыки. Это сказала «Правда». Как же быть с моим отношением к Шостаковичу? Статья, помещенная в «Правде», носит характер принципиальный. Это мнение коллективное. Значит, либо я ошибаюсь, либо ошибается «Правда». Легче всего было бы сказать себе: «Я не ошибаюсь», и отвергну для самого себя внутри мнение «Правды». К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям. Заметим, внутри психологическим. То есть Олеша действительно честно заглядывает внутрь себя самого, пробуя осознать характер собственного смятения. И эта честность по-своему даже храбра. В самом деле, в другое время, в другой аудитории, не навлек ли бы он на себя нешуточный гнев властей? Ему, дескать, дали партийную установку, а он изображает сомнения. Либо я, либо правда. А за правдой, что всем понятно, Сталин. Сомневаться во вкусе и правоте Сталина. Но дальше. У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и развивающихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии. Эта линия есть забота и неусыпная страстная мысль о пользе народа, о том, чтобы народу было хорошо. Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, опять сложный. Олеша упорно хочет остаться Олешей, не превращаясь в Бабаевского или Бубенова. Весь сложный рисунок для меня лично рухнет. Мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым. Если я не соглашусь со статьями правды об искусстве, то я не имею права получать патриотическое удовольствие от восприятия этих прекрасных вещей, от восприятия этого аромата новизны, победоносности, удачи, который мне так нравится и который говорит о том, что уже есть большой стиль советской жизни, стиль великой державы. Аплодисменты. Для выражения лояльности вроде бы хватит. Можно, сдержанно поклонившись, на этом закончить речь и сойти с трибуны. Благо, момент удобный. Аплодисменты, да еще по какому поводу. Но, повторю, Олеше не хочется перестать быть Олешей, художником, сохранившим к себе уважение. И вот ради этого в жертву приносится самое дорогое. Прежде это было родство с Ковалеровым. Теперь любовь к душевно избранному искусству. И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю, в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной. Аплодисменты. Между прочим, реакция зала может показаться и неразборчивой. Чему хлопают, то здравицы в честь советской власти, то тому, что Шостакович пренебрежителен. Но коллегам не изменило чутье. Обратим внимание. Сперва недолго крепились, не спеша награждать оратора своим одобрением. Может, были настороже, мол, еще поглядим, что скажет, куда завернет этот эстет. Но потом поняли, можно приветствовать, повернул куда надо. И очень, возможно, с особой горячностью хлопают самые высоколобые, родственные Олеши по культуре и духу. Он ведь как раз демонстративной своей честностью, не исключающей сомнений, дает всем прочим эстетам желанное право. Право ощущать себя честными и в то же время согласными с линией партии. Браво, Олеша! Наконец! Кому пренебрежительной? Ко мне! Эта пренебрежительность к черни и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича. Те неясные причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас. Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в правде сумбуром и кривлянием. Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича мелодию. Он ломает ее в угоду неизвестно чему. И это меня принижает. Товарищи, читая статьи в «Правде», я подумал о том, что под этими статьями подписался бы Лев Толстой».